Глава 5. Перебежчик. Павел решил уйти этой же ночью. Сейчас на передовой неразбериха. Пехота, танкисты, артиллеристы, все из вновь прибывших подразделений. Оборона еще не устоялась. Найдется лазейка, щелочка, в которую он должен проскользнуть. Да и в ремонтной роте его не сразу хватится. Павел, как и все отделение ремонтников, спал в сарае. Ночью он встал, вышел на улицу и направился к передовой. Шел, не скрываясь. Фельджандармы дальше, в тылу, а пехотинцы не станут останавливать танкиста. Так он дошел почти до траншей. Вокруг было темно, и Павел спотыкался на неровностях. Хлопнул выстрел ракетницы. Вверх и в сторону русских полетела осветительная ракета. Если бы не она, он так бы и подошел к самым окопам. Павел залег и стал наблюдать. Немного левее, метров через 100, взмыла еще одна ракета. Минут через 5 правее еще одна. Дал очередь невидимый в темноте пулеметчик. Дежурная смена освещала и простреливала нейтральную полосу, опасаясь русских разведчиков. По времени скоро будет смена часовых. У немцев это соблюдалось строго. Надо миновать траншеи сейчас, когда старая смена уже устала, внимание притупилось. О чем мечтает пехотинец траншеи? Побыстрее смениться, завалиться на нары в блиндаже и выспаться. Павел медленно, стараясь не производить шума, пополз вперед. Перед ним снова хлопнула ракетница. Он закрыл глаза и положил голову на руку. Глаза адаптировались к темноте. Если их держать сейчас открытыми, несколько минут он будет плохо видеть. Когда ракета погасла, Павел снова пополз вперед. Часовой все внимание обращает на пространство впереди, на нейтральную полосу. Что происходит сзади, его не волнует. Там свои. Так Павел и переполз через траншею. Впереди были еще окопчики, но они располагались далеко друг от друга, и Павлу удалось проползти между ними. Он полз еще 300 метров. Когда сзади с стороны немецких позиций взлетала ракета, он замирал. Так он добрался до подбитой 34-ки. Машина уже остыла после пожара, но вблизи нее густо пахло горелой резиной, металлом и еще чем-то непонятным. Он заполз за танк и встал в полный рост. Корпус танка закрывал от шальной пули пулеметчика и пошел пешком. Все лучше, чем ползти, обдирая локти и колени. Легкий ветерок принес со стороны русских позиций запах макорки. Этот запах Павел ни с чем не мог спутать. Ему пришлось лечь и прислушаться. Где-то далеко впереди, едва слышно, говорили по-русски. Павел едва не вскочил и не бросился вперед, но разум возобладал. Он опять пополз, и когда голоса стали слышны отчетливее, крикнул: «Не стреляйте, я свой!» Голоса смолкли, и Павел повторил. В ответ раздалось: «Ну так ползи сюда!» Павел пополз. Чей-то голос посоветовал: «Давай сюда, здесь траншеи». Павел забрался на бруствер, повернулся и ногами вперед сполз на дно траншеи. «Из разведки, что ли?» — спросил кто-то рядом. «Нет, иди к командиру». «Это можно. Шагай за мной». Воин в ватнике шел впереди. Павел за ним. Они остановились у двери землянки. «Погоди, я доложу». Солдат постучал в хлипкую дощатую дверь и вошел. Пробубнили голоса, зажглась коптилка, сделанная из гильзы. Дверь распахнулась, глаза резануло светом. Он был скудным, неверным, колеблющимся, но Павлу он показался едва ли не прожектором. Он шагнул вперед. «Ох, твою мать!» — выматился солдат и схватился за автомат. Лейтенант, спавший до этого на пустых снарядных ящиках, в недоумении вытаращил глаза. С просонья он не мог понять, приснилось ему все, что он видит, или на самом деле перед ним стоит немец. Солдат смотрел то на Павла, то на лейтенанта, ожидая приказа. «Самохин свободен», — пришел в себя лейтенант. «Он был немного моложе Павла, года на 2-3. Ты кто такой?» Лейтенант встал, опоясался ремнем, расстегнул на всякий случай кобуру. «Сержант Стародуб». Лейтенант потряс головой, прогоняя остатки сна. «Бред какой-то. Перед ним натуральный танкист-немец, а лопочет по-русски». «Фронтовая разведка?» — озарила его. «Нет, танкист. Документы». По мнению Павла, лейтенант не мог найти выход из необычной ситуации. Павел полез в карман курточки, достал «Зольдатенбух», солдатскую книжку, и протянул ее лейтенанту. Тот поднес книжку к коптилке. «Так тут же по-немецки, верно?» «Ничего не понятно. Почему форма на тебе немецкая и документы тоже?» «Получилось так». Павел понимал, что надо просить отвезти его в СМЕРШ или к начальнику полковой разведки. «Ты что, эсэсовец? С чего ты взял?» — обиделся Павел. «Форма на тебе черная. У всех немецких танкистов такая. У эсэсманов на петлицах череп, да и в документах у меня 6-я танковая дивизия, значит, 4-й панцер-гренадерский полк. Там нет ни слова об СС. Не врешь, а то сразу к стенке. Шел бы я сюда за этим, товарищ лейтенант. Отведите меня к полковым разведчикам или в СМЕРШ. Еще раз назовешь меня товарищем, зубы повыбиваю. Постой, у тебя в кобуре что, пистолет? Конечно. Ну, Самохин, задницу надеру. Знай. Павел расстегнул кобуру и протянул лейтенанту пистолет. Тот сел на снарядный ящик, потер лицо обеими руками. Ладно, если сам просишь, доставим тебя в СМЕРШ. Лейтенант вышел из землянки и вернулся с Самохиным. Отконвоируешь его к оперуполномоченному СМЕРШ. Отдашь ему пистолет и документы немца. Понял? Так точно. Пополняй. Павел, конвоируемый бойцом, пошел по траншее. Потом они выбрались из нее и шли перелеском километра 2. Начал светать. Попавшиеся навстречу солдаты остановили Самохин и Павла. Пленного взяли. А чего его в тыл везти? Шлепнули бы сразу, и все, эсэсовец, небось, танкист. Хрен редьки не слаще. Самохин только хмыкнул. Оперуполномоченный располагался в бревенчатой избе. Старший лейтенант, немного постарше Павла, видимо, только встал. Лицо было опухшее, помятое. «Ну, рассказывай, кто, откуда и зачем к нам перешел?» «Сержант Стародуб. И не перешел я, а вернулся к своим». И Павел рассказал всю свою историю, начиная с боя под Прохоровкой, ранения и ожога. Старший лейтенант слушал молча, не перебивая. «Прямо сказки рассказываешь. Верится с трудом. Давай под протокол». И начал подробно расспрашивать, где Павел родился, откуда немецкий язык знает, номера полков, фамилии командиров, где он проходил службу. Даже фамилии и должности сослуживцев попросил вспомнить. Потом подробно о нахождении в госпитале, учебном батальоне и последнем бою. И, списав ровным почерком, несколько листов хмыкнул. «В первый раз с таким перебежчиком сталкиваюсь. Если ты абвером заслан, так они тоньше действуют. Легенда железобетонная, документы советские, а у тебя...» Старли пожал плечами. «В общем, посидишь пока под замком. Я созвоню с кем положено, там видно будет». Старший вызвал конвоира, и Павла закрыли в обычном деревенском подвале. Было прохладно и темно. В углу шуршали мыши. Павел на ощупь нашел какой-то ящик, уселся на него и задумался. Он всячески рвался к своим, перешел и попал в СМЕРШ. Нет, он не ожидал, что его встретят с цветами, но и в темницу попасть тоже не рассчитывал. Может быть, надо было захватить с собой пленного или выкрасть карты? Тогда больше веры было бы. Сколько он так просидел, неизвестно. В темноте определить было затруднительно. Загремел засов, откинулся люк. «Немчура, выходи!» Павел не стал поправлять конвойного. «Всем окружающим не расскажешь всей правды. Не поверит». В комнате, кроме оперуполномоченного СМЕРШа, сидели еще два офицера, капитан и майор. Как приказал конвойный, Павел завел руки назад, сцепив пальцы в замок. Майор оглядел Павла и предложил ему сесть. Павел уселся на старый скрипящий стул. «Расскажи к нам все с самого начала». «С госпиталя?» «Нет, со школы». Павел начал рассказывать. Иногда его спрашивали о малозначащих, с его точки зрения, подробностях. Павел добросовестно вспоминал. Когда он закончил, на что ушло 2 часа, майор встал, открыл коробку с беломором, закурил. «Куришь?» «Никак нет». Майор походил по комнате. «Занятная история. Какая есть». Павел сидел понуро. Он понимал офицеров. У немцев служил. Служил, причем добровольно. Никто его не принуждал. Выходит, изменил родине и присяге. А что делают с предателями? подвергают позорной смерти, вроде повешения. Павел только здесь, в комнате, вдруг осознал весь ужас своего положения. Раньше, когда у немцев был, думал, перейдет, проверит его, и он продолжит служить дальше, но все оборачивалось хуже. Настроение у него упало. «Мы его забираем», — сказал майор. «Документы, оружие изъяли. А как же?» Старлей протянул майору солдатскую книжку Павла и Вальтер. «Поехали». У избы стояла «М-ка» еще до военного производства. Легковой автомобиль Горьковского автозавода. Майор селся впереди с водителем, капитан с Павлом сзади. Всю дорогу ехали молча. Павел поглядывал по сторонам. Куда и зачем его везут? Хотели бы расстрелять за измену, шлепнули бы тут же, поодаль от избы. Может, в лагерь? Слышал Павел про таких, где высших из окружения держат. Но он-то не окруженец. Форма на нем немецкая. И службу в немецких танковых войсках он не отрицает. Надо было упирать на то, что он не принес родине вреда, он никого не убивал. Они прибыли в какое-то городишко, и машина остановилась у двухэтажного здания. Стоявший у входа часовой отдал офицерам честь. Вид Павла его, похоже, не удивил. Пашку завели в кабинет. Неожиданно майор заговорил с ним по-немецки. Очень чисто, с легким берлинским акцентом. Расспрашивал о службе в немецких войсках. Видел ли он командира 6-й танковой дивизии, генерал-майора Рудольфа фон Вальденфельса? «Откуда?» — удивился Павел. «Он и командира-то 4-го панцир-гренадерского полка не видел, только командира роты батальона. Хочешь искупить свою вину?» — спросил майор. Павел кивнул. В горле внезапно пересохло. Он не мог говорить. «А если придется вернуться туда, к немцам?» Майор смотрел на него пытливо. Павел растерялся. Он ожидал, что ему дадут трудновыполнимое задание, и, возможно, придется рисковать жизнью, но назад, к немцам. Майор понял его состояние. «По-немецки ты говоришь хорошо. Прямо настоящий померанец». Павел улыбнулся. «Мне об этом немцы говорили. Даже земляк нашел, кажется, из передней Померании. Я сотрудник СМЕРШа. Зафронтовая разведка. Нам необходимо внедрить своего человека в действующие немецкие части. Это очень подходящая кандидатура. Скоро сутки, как я здесь, меня уже должны хватиться. Можно сказать, что напился до беспамятства и только очнулся. Накажут. Как можно наказать героя, выбравшегося из подбитого танка? Он же должен отойти от пережитого. Самое простое средство — напиться. Какой из меня разведчик? Я ведь не умею ничего». «Верно. Времени на подготовку нет. Все придется делать экспромтом. Ты легализован. Тебя знают сослуживцы. На тебе форма, значки. Что я должен делать?» «Вот это другой разговор». И майор битых 2 часа рассказывал, зачем надо наблюдать и как добывать сведения. Павлу предстояло общаться с сослуживцами, посещать солдатские пивные, постараться подняться по службе и сблизиться с офицерами. А как сведения передавать? Самую точку вопрос. Когда сведения будут экстренные, может быть, воспользоваться танковой рацией. Передашь на волне 272.4 сигнал голосом на немецком языке. Сильно заболел, прошу лекарства. Для связи тебе будет выделен человек. Он обратится к тебе с паролем. Вы не ходили в лютеранскую церковь в Штральзунде? Ответ. Я католик и жил. Где вы жили? Говорил, в Кольберге. «Значит, я католик и жил в Кольберге». «А вы не боитесь, что я не стану работать, а сбегу, или того хуже, сдам вашего связного?» «Значит, я ошибся в тебе». «Чем мы рискуем?» «Кроме связного, ничем. Если мы тебя расстреляем или сошлем в Сибирь, ничего. А так ты можешь пользу принести». «Войне скоро конец. Немцу под Курском хребет сломали. Он ж не тот немец-то. Сам видишь, гоним его из страны. Пройдет полгода, год, даже 2, не больше, и мы будем в Берлине. У немцев настроение не победное, но в скорое поражение никто не верит. На фронт поступает новая техника, вроде «Тигров» и «Пантер», самоходки на их базе. Наши противопоставить им ничего не могут. Это как танкист, говорю. Наверняка в авиации, в артиллерии тоже есть свои новинки. Павел, экономика Германии прошла свой пик. Не хватает мощности и специалистов. Наши заводы выпускают танки тысячами в месяц, а Германия — сотнями. У Советского Союза полно стратегического сырья, тех же руд, металлов для выплавки стали, хрома, молибдена, ванадия. Германия все завозила из других стран. Перевозка стратегических материалов транспортом, любым, кораблями, поездами — самая уязвимая цепочка. Кроме того, у нас есть союзники, поставляющие технику и продовольствие. Если не откроют второй фронт, Германии войну не выстоять. Мы обязательно победим. Так что если избежишь, мы непременно найдем тебя после победы. И уж тогда точно повесим. А если случится, меня в плен возьмут, спросил Павел. Или еще что-нибудь. Как мне тогда вас искать? На кого ссылаться? Шлепнут же, как предатели. Всяко бывает. Сначала не говори никому, что ты русский. Проси сообщить тебе в СМЕРШ, любому уполномоченному. По телефону или при личной встрече скажешь, что работаешь на ведомство Утехина. Аж потом пусть ищут меня, майора Гуркова, запомнишь? Да вроде просто. Веди себя, как всегда, не вызывай подозрений, и все будет хорошо. А как же мне теперь на ту сторону перебраться? Мы на передовой концертик маленький ночью организуем. Под шумок и перейдешь назад на том же самом месте. Надо к утру в батальон попасть. Страшновато. На войне всегда страшно и саперу, и летчику, и артиллеристу. Павел обговорил с майором некоторые детали. Вернее, говорил майор, а Павел только иногда задавал вопросы. Павла накормили гречневой кашей с тушенкой. Он не ел давно, и потому даже добавки попросил. Немцы гречневую кашу не готовили совсем. Ему собрали небольшую армейскую сухарную сумку, естественно, немецкую, и положили туда фляжку со шнапсом, кусок сала. На фронте сало уважали воюющие с обеих сторон. Нам пора. Они снова уселись в эмку в том же составе, только отношение к нему стало другим. Павел этого чувствовал. Приехали они к прежнему особняку. Павел сидел в машине, и о чем разговаривали офицеры, он не слышал. Только особист провел их всех на передовую в блиндаж к лейтенанту. Тот, как увидел начальство, вытянулся по стойке смирно. «Вот интересно», — подумал Павел, — «в атаку с пехотинцами ходит, а начальство боится». А тот же сам Павел стоит рядом в немецкой униформе. «Лейтенант, проводите нас в траншею. Надо нашего человека назад отправить. Минные поля на нейтралке есть, не ставили». Капитан и майор одновременно посмотрели на часы. «Ну, Павел, сейчас начнется. Давай ползком вперед. Полагаю, еще свидимся. Удачи тебе». «К черту!» Павел выбрался из траншеи и пополз на нейтралку. Едва одолел сотню метров, как справа загрохотали пушки. На немецких позициях стали рваться снаряды. Понятно, немцев отвлечь решили. Вроде сначала арт-налет, а потом ночная атака. Павлу надоело ползти. Он стал продвигаться вперед короткими перебежками. Пробежит десятка-два метров, упадет. Осмотрится и снова вперед. Таким образом он подобрался к передовой траншеи немцев. Ракет сегодня не пускали, и немцы явно не хотели обозначать в темноте линию траншеи, чтобы не попасть под арт-налет. Павел полежал с полчаса, разглядел, где мелькают каски часовых над бруствером, потом очень медленно подполз к передовой траншеи и перемахнул через нее. Ему повезло, что в суете отступления немцы не успели натянуть ряды колючей проволоки. Павел прополз сотни метров, прежде чем встать. Он шел вдоль дороги, вспоминая, где ремонтная рота. Был он там не полный день. Выходил оттуда ночью. Дорогу, конечно, не запомнил. Как говорится, ночью все кошки серы. Он достал фляжку со шнапсом и, как учил майор, часть спиртного вылил на форму и сделал пару глотков. От него должно разить шнапсом, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнений. Солдат пьян. Навстречу ему попались два пехотинца. «Комарады, где я?» Павел вдохнул солдат густым запахом спиртного. Пехотинцы хихикнули. «Друг, откуда нам знать? Ты танкист?» «Да, а что, по форме не видно. Темнота аж глаз выколи. Вроде вон там танки стояли». Один из солдат махнул рукой в темноту. Через полкилометра Павел в самом деле наткнулся на стоящий в отрытом капонире танк Т-4. В их батальоне таких не было. «Черт с ним, завтра утром он разберется сам». Павел забрался на танк и устроился спать на моторном отделении. От двигателя шло тепло. Павел сунул сумку под голову и мгновенно уснул, ведь он не спал уже две ночи. Проснулся Павел от пинка по ноге, разлепил глаза. Над ним возвышался офицер в танкистской форме. «Встать!» Павел неловко поднялся. «Да ты пьян, танкист, а тебя шнапсом разит!» «Так точно, господин обер-лейтенант!» Павел скосил глаза на погоны офицера. Лицо офицера было ему незнакомо. «Как ты здесь оказался?» «Кто ты такой?» «Обер-панцер-солдат 4-го панцер-гренадерского полка Пауль Витте. Позавчера мой танк подбили. Экипаж сгорел, только мне удалось выбраться». Павел демонстративно покачнулся. Взгляд офицера смягчился. «Остаться в живых и выбраться из горящей машины — это большая удача. Если б не война, гренадер, я бы определил тебя на гауптвахту. Ладно, я не буду строг. Иди». «Господин обер-лейтенант, меня вчера определили в ремонтную роту. Хоть убейте, но я не помню, где она». Офицер улыбнулся. «В питье надо знать меру, Курт». Из-за танка вынырнул танкист. «Проводи панцер-гренадера к ремонтной роте. Слушаюсь». Павел спрыгнул с танка. Уже рассвело, и он сам сориентировался, но лучше, если его проводят. Как говорил майор, пусть на всякий случай будет больше свидетелей его пьянки. Не дезертировал человек, он лишь напился на радостях, что живой остался. Из-за поворота выехала Берги-Пантера. Это та же Пантера, но без башни и пушки. На месте башни была небольшая грузовая площадка и мощная лебедка. В каждом батальоне была такая машина, и использовалась она для эвакуации и буксировки подбитых танков с поля боя. Берги-Пантера остановилась напротив Павла, из люка выбрался фельдфебель. «Витте! Черт бы тебя побрал! Где ты шляешься? А я что, дружок с тобой?» Фельдфебель спрыгнул с машины, подошел к Павлу, принюхался. «Так и есть. Нажрался шнапса». «Господин обер-лейтенант, командир роты 11-го танкового полка приказал привести его в ремонтную роту. Этот гренадер всю ночь проспал на нашем танке». «Матерь Божья!» «Спасибо, солдат, свободен, и держи язык с зубами». Солдат развернулся и ушел. «Павль, я тоже солдат. Я был в атаках и понимаю, что значит терять боевых друзей. Но напиваться, как свинья, и пропадать где-то целый день, тебя могут вздуть и лишить лычек. Давай выпьем». Неожиданно для самого себя предложил Павел. «Тут еще осталось». Он потряс наполовину заполненной фляжкой. «Убери». Фельдфебель оглянулся на Берги-Пантеру. Из люка за ними с любопытством наблюдал водитель. Павел убрал фляжку в сухарную сумку. «Лезь на машину. Если кто спросит, скажешь, что помогал подбитую пантеру транспортировать. И без меня не пей. Я вечером в казарму приду». Павел взобрался на Берги-Пантеру. «Фу, похоже, пронесло. Ловко этот майор из СМЕРШа придумал обманный ход с выпивкой». В ремонтной зоне Павел переоделся в комбинезон. Ему поручили несложную работу — подтягивание натяжения гусениц. Работа пыльная, но не требующая мозгов. Правда, тяжелая. Павел менял пальцы на траках, тянул гайки. К вечеру смертельно устал. Ему прилечь бы, отдохнуть, а нет, заявился фельдфебель. Павел мысленно выругался, но делать было нечего. Фельдфебель не поднял шума, обнаружив его исчезновение, да и в дальнейшем мог пригодиться. Фельдфебель, видимо, уж знал все укромные места. Он завел Павла в небольшую подсобку. Расположились за столом. Павел достал из сухарной сумки сало, порезал его тоненькими ломтиками. Сало было розоватым, с прослойками мяса. У фельдфебеля загорелись глаза. «Подожди немного». Он исчез и явился с кирпичиком хлеба армейской выпечки. «Разливай, гренадер». Павел щедро плеснул шнапсом в стакан. Себе налил немного. Фельдфебель заметил. «Далее себе. Увольте, не могу уж больше пить». Они подняли стаканы. «За то, чтоб выжить на этой войне», — провозгласил тост фельдфебель. Они выпили и принялись за хлеб с салом. Прожевывая кусок, фельдфебель закатил от удовольствия глаза. «Давно такого не ел. Погоди-ка, вспомню, пожалуй, с 41-го года, когда мы только на Украину вошли. Да, точно». Павел снова разлил шнапс. Фельдфебель явно любил выпить и хорошо закусить. Надо взять это на заметку. Они выпили за победу. Глаза у фельдфебеля заблестели, щеки порозовели. «Пауль, ты хороший малый. Можешь называть меня Гюнтером?» Павел разлил остатки шнапса в стаканы. Они выпили еще раз. «Если что-то надо будет, обращайся, всегда помогу. Я в ремонтной роте второй год, все и всех знаю. Раньше танкистом был на Т-3, после ранения сюда попал. Так что фронтовика хорошо понимаю, сам был в этой шкуре. Спасибо, Гюнтер. Ты меня выручил, поверишь, после того, как экипаж мой сгорел. Как помутилось в голове. Сколько я выпил и с кем я пил, не помню. Бывает. Я двойным моряком был на сухогрузе. Бывало, в порт придем, так с парнями накачаемся, что не можем вспомнить, как наш корабль называется, в какой стране порт. Не знал, что ты моряк, а почему не на флоте служишь? Я механиком был при двигателях. На море опасно. Американская авиация или английский крейсер посудину потопит, и что делать? Нет уж, на земле спокойнее. Гюнтер, ты мудрый человек». Ты ешь сало, ешь, а хочешь, забери его себе, я еще найду. Ты свой парень, Пауль, держись меня, вместе не проводем. Гюнтер тут же завернул сало в бумагу и спрятал в сухарную сумку. Сумка у тебя пехотная, за танкистом таки не числится. А даже не помню, где я ее взял. Забери себе. Как служится тебе, Пауль? Спасибо, Гюнтер, хорошо. Лучше здесь крутить гайки, чем в танке идти в атаку. Правильно, Пауль. «Жизнь одна и надо беречь!» Гюнтер полез в нагрудный карман френча, достал фотографию. «Смотри, это моя семья, жена Эльза и наследник Курт. Здесь ему 5 лет, с ним их еще 2 военные». Павел взял фото и сделал вид, что ему интересно. «Немцы народ сентиментальный, почти все носят с собой семейные фото». Вернув фото фельдфебелю, он сказал, «У тебя... красивая жена и замечательный парень. Правда, — обрадовался Гюнтер, — я рад, что ты заметил. Ты померанец? Да, из Кольберга. А я из Мекленбурга. Ты, кроме того, что гайки крутишь, еще что-нибудь способен делать? Двигатель хорошо знаю, могу их ремонтировать. Так ты ж ценный специалист. Еще больше обрадовался Гюнтер. Подойди ко мне с утра, что-нибудь придумаем. С утра после завтрака Павел подошел к Гюнтеру. Он не надеялся, что фельдфебель вспомнит о данном обещании. Но Гюнтер, хоть и выпил вчера, слово свое сдержал. «Хватит тебе с гусениц возиться. Я отработаю для сильных и тупых. Пойдем». Он подвел Павла к двигателю «Пантеры». «Мы получили его из ремонта. Сможешь установить на танк?» «Попробую». «Это работа не из самых сложных». Павел лебедкой погрузил двигатель в моторный отсек, закрутил все гайки, трубопроводы. Работы много, трубочек, шлангов, проводов полно. Уже к вечеру он залил масло, воду в радиатор и запустил двигатель. Тот ровно зарокотал. Гюнтер услышал звук работающего мотора и вышел из конторки. «Ты что, уже все сделал?» — изумился он. «Так точно, господин фельдфебель. Глуши!» Павел заглушил мотор. «Руки у тебя, парень!» «Из нужного места растут, но соображаешь ты туго». «Почему?» — удивился Павел. «По нормативам на эту работу отводится 2 дня». «Понял. В следующий раз не буду торопиться». «С тебя причитается, Пауль. Понравился на новом месте». «О, да, Гюнтер, все лучше, чем надрываться на ходовой части. Спасибо, у вас где-нибудь есть солдатская пивная?» «В селе?» «Забыл название. Русские названия такие сложные. Вечером». «Наведаемся, я угощаю». «Тогда обязательно». Павел еле отмыл руки от масла. Немцы были чистюли и педанты, и идти в пивную с грязью под ногтями было не принято. Вечером в казарму заглянул Гюнтер и заговорчески подмигнул. Павел вышел вслед за ним. «Садись». За углом казармы стоял легкий бронеавтомобиль, стоящий в танковых частях, в разведке и у командира батальонного бригад. Усевшись, Павел спросил, «Откуда?» «Пригнали на техобслуживание. Это машина командира штаба 114-го панцергренадерского полка. А мы на ней в пивную съездим. Не пешком же нам идти, правда, Пауль?» «Конечно. Ох, повеселимся же мы сегодня». Под пивной было отведено здание бывшей колхозной столовой, вероятно, просто потому что уцелело, не получив абсолютно никаких повреждений. В зале за длинными столами уже сидели рядовые и младший состав. Здесь были пехотинцы, артиллеристы, танкисты, даже ветеринар затесался. Было изрядно накурено, и дальняя стена виднелась, как в тумане. Гюнтер здесь же бывал, а потом подошел к стойке уверенно. Павел не отставал. «Пауль, тебе платить, ты обещал, выбирай по деньгам». «Деньги есть. Выбирай сам». Деньги у Павла были, еще те рейхсмарки, которые мы выдали в госпитале. Гюнтер взял бутылку шнапса, две кружки пива и айсбан, тушеную капусту с свиными ножками. Меню было сытным, но скудноватым. «Понятно, не кафе в мирном Берлине». Когда Павел вытащил пачку денег, чтобы рассчитаться, глаза Гюнтера расширились. «Пауль, откуда у тебя такая куча денег?» «Получил за ранение и жалование за 3 месяца. А где их тратить, сидя в танке?» «Тогда гуляем». В углу играл патефон, в дальнем углу пьяная солдатня распевала Хорста Весселя, отбивая ритм по столу пивными кружками. Гюнтер прошел в противоположный угол, где было потише. «Садись, Пауль». Они поставили тарелки на стол, уселись. Попробовали пиво. Павлу понравилось. «О, как в Мюнхене!» — одобрил Гюнтер. Принялись за свиные ножки, выпили по стопочке. «Гюнтер, русские называют водку с пивом ершом, так мы с тобой быстро опьянеем. А зачем бутылку да напить? Я с собой заберу». «Верно, мудрое решение. А даже если и напьемся, кому какое дело, только вот как обратно поедем». «Думаешь, бронеавтомобиль помнем?» — расхотался Гюнтер. «Ну не пешком же идти, выпившие». Они болтали о том, о сём. Неожиданно Гюнтер спросил. «Пауль, ты не раз горел в танке, был ранен. Я видел твой формуляр. Ты имел кучу денег, причем не оккупационных марок. Это бумага — мусор, а настоящих рейхсмарок ты воюешь на передовой». «А где же мне быть? Тем более, что я не на передовой, а в ремонтной роте». «Ха! Стоит русским прорвать фронт, ты считаешь, что ты уже на передовой». «Что ты предлагаешь?» «Не здесь и не сейчас. Поговорим завтра». Часа через два они покинули пивную и уселись в бронеавтомобиль. Гюнтер хоть был пьяненьким, но вел его уверенно. «Зайди ко мне завтра», — сказал он на прощание. Утром, переодевшись в рабочий комбинезон, Павел зашел в конторку Гюнтеру. «Здравия желаю, господин Фельдфебель!» Тот поморщился. «Ну зачем ты так официально, Пауль? Садись!» Павел сел на табуретку. Гюнтер выглянул за дверь, проверить, не стоит ли кто из ремонтников рядом. Потом уселся за стол, понизив голос, спросил. «Ты хотел бы служить на хорошем месте?» «Конечно, Гюнтер, есть хорошее местечко. Ты видел вчерашний бронеавтомобиль? Даже ездил с тобой на нем. На него требуется водитель. У меня в штабе 114-го полка служит земляк, командиром рота обеспечения. Он может поспособствовать твоему переводу. Дивизия нас одна, 6-я танковая. Водителем бронеавтомобиля это, конечно, полегче и потище. На что мне это будет стоить?» Гюнтер закатил глаза. «Я не знаю, еще не говорил». Он явно набивал себе цену. «Ты понимаешь, суть не в том, что ты пересядешь с танка на машину. Суть в другом, ты будешь при штабе, а это глубокий тыл». Павел обрадовался предстоящим переменам. Все-таки служба при штабе дает большие возможности что-то разузнать. Сидя в ремонтной роте, выведать для майора из СМЕРШа ничего не удастся. Он напустил на себя безразличный вид, хотя сердце отчаянно заколотилось. «Переговори со знакомым. Думаю, ты в накладе не останешься». «Парень, это другое дело. Считай, что перевод у тебя в кармане. А сейчас иди и делай вид, что работаешь. Двигатель вчера поставил. Его еще отрегулировать надо. Эта работа тонкая, сложная, требующая много времени». Гюнтер подмигнул. «Ты меня понял?» «Так точно, господин Фельдфебель», — по-солдатски рявкнул Павел. Он выгнал пантеру из ремонтной залы, остановил ее посреди двора, залез в моторный отсек, поковырялся для вида, погонял двигатель на разных оборотах, Потом забрался в танк, заглушив мотор, устроился в водительском кресле поудобнее и немного вздремнул. Вылез Павел из танка лишь на обед. С этим у немцев четко. Наевшись, улегся на моторном отделении. Броня от мотора нагрелась, снизу было тепло, как на русской печке. Он не собирался надрываться на работе, стараясь побыстрее выпустить «Пантеру» в строевую часть. Гюнтер вечером поговорил с земляком, а утром подозвал Павла. «Я говорил вечером с земляком-то, дал на тебя самую лучшую характеристику. Думаю, ты меня не подведешь». «Как можно ответить черной неблагодарностью? Я тебе многим обязан, сколько хочет твой земляк». «У него большая семья в Потсдаме. Я хотел бы услышать конкретную цифру». «Хорошо. 200 рейхсмарок». Сумма была большой, и Павел заподозрил, что Гюнтер увеличил ее, надеясь получить свое. «Согласен. Как только меня переведут, получат от меня 50 марок за хлопоты». «Мы свои люди, Пауль». Однако Гюнтер довольно улыбнулся, и глаза его заблестели. Перевод случился очень быстро. Уже на третий день Гюнтер ознакомил Павла с приказом по дивизии. Со следующего дня Павел переводился в 114-й панцер-гренадерский полк. Павел отсчитал Гюнтеру 200 марок для земляка и 50 самому фельдфебелю. Гюнтер улыбнулся и спрятал деньги в карман френча. «Собирай вещи. Поехали». «Гюнтер, какие у солдата вещи! Только бритвенный прибор!» Павел сходил в казарму, переоделся, потом взял бритву и какие мелкие вещи, сложил все это в вещмешок. Гюнтер уж восседал на мотоцикле с коляской возле мастерских. «Едем, я тебя познакомлю лично, и не забывай старого друга». Гюнтер в самом деле довез Павла до штаба полка и познакомил его с своим земляком. Им оказался оберфельдфебель Циммерман, такого же возраста, как сам Гюнтер. Он показал Павлу его койку в казарме, потом бронеавтомобиль. «Парень, тебе выпала честь возить командира штаба полка. Будь я достоин, не подведи. Буду стараться». Земляки успели пропустить по стаканчику и поболтать. Павел же стал осматривать бронеавтомобиль. Он уже такие видел. Еще в 1942 году наши почему-то назвали его «Хорьхом», хотя это было не так. Небольшой, весом немногим более 2 тонн, с легкой противопулевой броней, без броневой крышки. Сверху стоял пулемет на вертлюге. Павел завел мотор, послушал, подрегулировал карбюратор. Сзади раздался голос. «Молодец, солдат. Предыдущий водитель только и делал, что спал в свободное время». Павел обернулся. Перед ним стоял подтянутый, лет 45, с обветренным лицом, оберст-лейтенант, что соответствовало русскому подполковнику. «Оберпанцер-солдат Пауль Витте», — вытянулся в струнку Павел. «Я знаю». Сам подписывал приказ. «Машина готова. Его, герр-оберст-лейтенант. Тогда едем». Павел обежал капот и открыл бронированную дверцу. Начальник штаба усмехнулся, но обходительность Павла ему явно понравилась. А Павел просто видел, что так делали водители легковых машин, когда к ним в батальон приезжало высокое начальство. Конечно, бронеавтомобиль не легковой «Мерседес» или «Опель», но все же. Начальник штаба объезжал подразделение, а Павел смотрел, запоминал позиции. Пока все казалось ему какой-то игрой. Что толку в его сведениях, когда нет связи? Да и сведения его скудные, мелкие, чтобы требовать связи. Но в этот день ему повезло. Выходя из машины, оберст-лейтенант оставил на сиденье свой планшет. Павел решил воспользоваться моментом, открыл планшет и стал рассматривать карту под прозрачным целлоидом. На ней были нанесены узлы сопротивления немцев, позиции артиллерии, танков. Павел закрыл глаза и пытался воспроизвести в памяти увиденное. Посмотрел еще раз, запоминая детали. Потом закрыл планшет и положил на сиденье. Руки его тряслись, так будто он кур воровал. Когда начальник штаба вечером отпустил его, Павел не знал, что ему делать. Сведения добыл. Волну знает, может передать сигнал. Но как его найдет связной? Ведь он теперь в другом полку. Все-таки Павел решил передать сообщение. Он залез в машину и включил одну из 2 раций. Запомнил положение верньера, подождал, пока прогреются лампы, и настроился на нужную частоту. Потом на голову наушники с микрофоном. В эфире потрескивало, раздавались шорохи. Павел нажал тангенту на передачу. «Сильно заболел, прошу лекарства», — сказал он и повторил для верности еще раз. Услышали вы или нет, он не знал. Выключив рацию, он вернул верньер настройки на прежнюю частоту. «Все, дело сделано», и Павел пошел в казарму спать. Утром машина уже стояла у штаба. Двигатель был прогрет, бак заправлен. Увидев спускавшегося начальника штаба, Павел выскочил из кабины, распахнул дверь и, вытянувшись, отдал честь. До обеда они ездили по разным подразделениям. Потом офицер попросил остановить машину и полуобернулся к Павлу. «Я смотрел вчера твой формуляр. Ты в самом деле был в 25 танковых атаках?» «В 26. Последний еще в 4-м панцергренадерском полку. Мой танк подбили, экипаж сгорел, только я один успел выбраться. Потом в ремонтной роте был, правда, недолго». «И до сих пор еще оберпанцер-солдат?» «Так точно». Офицер больше ни о чем не спрашивал. После обеда поездок не было, а утром начальник штаба, усевшись в машину, заявил: «Властью мне данной, я присваиваю тебе звание ефрейтора. После поездки зайди в канцелярию полка и сделай запись в солдатской книжке». «Спасибо, господин оберст-лейтенант. Не забудь нашить на рукав галун». Павел так и сделал. После обеда он заявился в канцелярию, где ему сделали запись в солдатской книжке и поставили печать. В отделе вещевого снабжения он получил галун в виде серебристого угольничка, тут же скинул курточку и пришил его к рукаву. «О, поздравляю с новым званием, гренадер», — сказал унтер-офицер склада. «Спасибо». Вечером Павел отправился в солдатскую пивную. Подошел к стойке, сказал пиво, бармен узнал его и улыбнулся. «По-моему, вы в прошлый раз были с фельдфебелем. Если не ошибаюсь, его Гюнтером зовут». «Да, было дело, но теперь я в другом полку. И звание новое, ефрейтор. Поздравляю. Обмыть пришли. Да и с друзьями повидаться», — немного соврал Павел. «Что-то мне лицо ваше знакомо», — продолжал бармен, пристально глядя на Павла. «Вы не ходили в лютеранскую церковь в Штральзунде?» Павел отрицательно мотнул головой, но потом до него дошло. «Это был тот пароль, про который говорил майор. Вот бестолочь, он тут же исправил ошибку». «Я католик и жил в Кольберге», — бармен усмехнулся. «Возьмите ваше пиво и отдыхайте. Перед закрытием заведения я вас приглашу». Павел сел за стол и сделал глоток пива. Сегодня народу в пивной было мало. Несколько солдат в дальнем углу и четверо артиллеристов с красными кантами на погонах. Вот и все. Часам к 11 солдаты разбрелись по своим подразделениям. Бармен запер дверь. «Пойдем». Бармен или буфетчик, кто его разберет, провел Павла в маленькую комнатушку на задней половине дома. «Павел Стародуб? Он самый». «Ну, наконец-то. Где так долго пропадал?» «Ничего интересного или заслуживающего внимания не было. А теперь появилось?» «Да, я теперь служу в 114-м панцергренадерском полку, водителем у начальника штаба». «Действительно интересно. Что добыл?» «Мне бы карту». Бармен пошарил рукой под буфетом и вытащил карту. Она была точно такой же немецкой и того же масштаба, что у начальника штаба. «Карандаш есть?» «Есть». Павел разложил карту на столе. «Работать с картой его учили еще в танковом училище. Название населенных пунктов на немецком — это не помеха». По памяти он отметил на карте все, что запомнил. «Вроде все». «Вроде или все?» Павел закрыл глаза, вспомнил карту, потом дорисовал позицию артиллерийской батареи. «Теперь точно все». «Хорошая у тебя память. Не жалуюсь. Сведения важные, постараюсь побыстрее передать нашим. Помощь нужна?» «Нет». «Постараюсь без нужды в эфир не выходить. Теперь ты знаешь, где меня искать. И еще. Обо всех переменах места службы сразу сообщай». «Ладно. А если передислокация полка будет? На войне всякое бывает. И об этом постараюсь сообщить. Если не получится, мы сами пытаемся тебя найти. У 6-й танковой дивизии опознавательный знак прежний? 2 желтых косых креста на технике?» «Да». «Тогда точно отыщем». «Пароль прежний». Бармен проводил Павла до двери. «По рации можно сообщить свое местонахождение, в случае чего?» Уже переступив порог, спросил Павел. «Нет. У немцев появились машины специальные. радиолокаторы, они эфир прослушивают. Сразу засекут место выхода в эфир. Их узнать легко. Крытый кузов и сверху антенна в виде рамки. Возьму на заметку. Удачи. И будь осторожен. Павел долго не мог уснуть. Бармен с виду типичный немец, вышкленный, обходительный. По-русски говорит чисто, он из немцев или русских. А, впрочем, что это меняет? Утром вставать не хотелось, но Павел не привык опаздывать. Он умылся холодной водой, взбодрился, потом побрился и побежал в солдатскую столовую. Наспех поел и подал к штабу бронеавтомобиль. Сегодня начальник штаба вышел не один. С ним был еще офицер в чине гауптмана с портфелем в руке. Павел услужливо распахнул дверцу. Рядом остановились два мотоцикла с колясками. «Пауль, сегодня мы едем с эскортом. Нам в Смоленск». Один мотоциклист следовал впереди, и другой сзади. «Наверное, важные документы везут», — подумал Павел. «Вон гауптман портфель из рук не выпускает». Грохнуть бы их обоих, да сбежать к нашим с портфелем. Только как быть с мотоциклистами? Против двух пулеметов не попрешь. И Павел отказался от рискованной затеи. Они отъехали на несколько километров, когда неожиданно из рощицы справа по мотоциклисту впереди открыли автоматный огонь. Водителя убили сразу. Мотоцикл вильнул в сторону, перевернулся в кювете. Мотоциклист, сопровождавший сзади, остановился, и пулеметчик длинными очередями открыл огонь по жидкой рощице. От внезапного нападения Павел сначала притормозил, а потом дал полный газ, утопив педаль в пол. Надо было увозить офицеров из-под обстрела. По бронекорпусу звонко щелкали пули, не причинив, впрочем, никакого вреда. Засада скрылась за поворотом, но пулеметные очереди слышались. Гауптман, сидевший на заднем сиденье, включил рацию и стал передавать о происшествии в штаб полка. Дальше в Смоленск они ехали без сопровождения. Павел поглядывал через стекло на дорогу и обочины. Не повторится ли нападение вновь? Кто это мог быть? Советские партизаны или войсковая разведка? А может, поляки из армии Краевой? Слышал уж Павел об этих отрядах. Они нападали на немцев, и на советские войска, и на партизан. Боя с большими подразделениями избегали, а вот на одинокие автомашины или подразделения численностью до взвода нападали часто. К Смоленске дорогу показывал гауптман. Видимо, он тут бывал не один раз. Здесь располагался штаб 6-й танковой дивизии. Офицеры ушли, а Павел вышел из бронеавтомобиля осмотреть машину. Легкие вмятины от пуль на корпусе, да разбита одна из фар, вот и все повреждения. Если бы они ехали в обычном автомобиле, гибели было бы не избежать.